и вручить их матери. Мрачность, отравлявшая кровь Мерцтонов, бросала тень и на их набожность, которая была суровой и злобной. Теперь мне кажется, что эти качества неизбежно вытекали из твердости мистера Мерцтона, не допускавшего мысли, будто кто-нибудь может ускользнуть от самого жестокого возмездия, какое он почитал себя вправе измыслить. Как бы то ни было, но я хорошо помню наши испуганные лица, когда мы идем в церковь, помню, как изменилась для меня сама церковь, и снова я вижу эти страшные воскресенья. Я прохожу к нашей старой скамье первым, будто арестант под конвоем, которого привели на церковную службу для заключенных. Снова идет позади меня почти вплотную мисс Мерцтон в черном бархатном платье, словно скроенном из нагробного покрова. Вслед за ней моя мать, затем ее супруг. Пегати нет с нами, как это бывало в прошлые времена. Снова я прислушиваюсь к мисс Мерцтон, которая бормочет молитвы, с какой-то кровожадностью смакуя все грозные слова. Снова я вижу ее черные глаза, озирающие церковь, когда она произносит «несчастные грешники», как будто осыпает бранью всех прихожан. Снова я посматриваю изредка на мою мать, она робко шевелит губами, а справа и слева от нее те двое гудят ей в уши, будто гром ракочет вдали. Снова меня внезапно пронзает страх. Что, если не прав наш добрый старый священник, а правы мистер и мисс Мерцтон и все ангелы небесные, ангелы разрушения? Снова, когда я пошевельну пальцем или ослаблю мускулы лица, мисс Мерцтон прибольно тычет меня молитвенником в бок. И снова я замечаю, как перешептываются соседи, глазея на мою мать и на меня, когда мы шествуем из церкви домой. Снова, когда те трое идут рука об руку, а я плетусь один позади, я ловлю эти взгляды и думаю, неужели и впрямь так сильно изменилась легкая походка матери и увяла радость на ее прекрасном лице. И снова я стараюсь угадать, не вспоминают ли подобно мне соседи о тех днях, когда мы возвращались с ней вдвоем домой, и я тупо размышляю об этом в течение целого дня, дня угрюмого и пасмурного. Стали поговаривать, не отправить ли меня в пансион. Подали эту мысль мистер и мисс Мерцтон, а моя мать, конечно, с ними согласилась. Однако ни к какому решению не пришли, и покуда я учился дома. Забуду ли я когда-нибудь эти уроки? Считалось, что их дает мне мать, но в действительности моими наставниками были мистер Мерцтон с сестрой, которые всегда присутствовали на этих занятиях и не упускали случаи, чтобы не преподать матери урок этой пресловутой твердости, проклятия нашей жизни. Мне кажется, именно для этого меня и оставили дома. Я был понятлив и учился с охотой, когда мы жили с матерью вдвоем. Теперь мне смутно вспоминается, как я учился у нее на коленях азбуки. Когда я гляжу на жирные черные буквы букваря, их очертания кажутся мне и теперь такими же загадочно незнакомыми, а округлые линии О, С, З, такими же благодушными, как тогда, они не вызывают у меня ни вражды, ни отвращения. Наоборот, мне кажется, я иду по тропинке, усеянной цветами, к моей книге о крокодилах, и всю дорогу меня подбадривают ласки матери, ее мягкий голос. Но эти торжественные уроки, последовавшие за теми прежними, я вспоминаю, как смертельный удар, нанесенный моему покою, как горестную, тяжкую работу, как напасть. Они тянулись долго, их было много, и они были трудны, а некоторые вовсе непонятны, и наводили на меня страх, такой же страх, какой, мне думается, наводили они и на мою мать. Мне хочется припомнить, как все это происходило. И описать. Одно такое утро. После завтрака я вхожу в маленькую гостиную с книгами, тетрадью и грифельной доской. Моя мать уже ждет меня за своим письменным столом, но совсем не так охотно, как мистер Мерстон в кресле у окна, хотя он делает вид, будто читает, или мисс Мерстон, которая восседает возле матери, нанизывая стальные бусы. Одно только присутствие их обоих оказывает на меня такое действие, что я чувствую, как уплывают неведомо куда все слова, которые я с превеликим трудом втиснул себе в голову. Кстати говоря, мне хочется узнать, куда же они деваются. Я протягиваю матери первую книгу. Это грамматика, а может быть, история или география. Прежде чем оставить книгу в ее руках, я кидаю на страницу последний взгляд утопающего и сразу галопом начинаю отвечать урок, пока страница еще свежа в памяти. Вот я спотыкаюсь. Мистер Мерстон поднимает глаза. Я спотыкаюсь вторично. Поднимает глаза мисс Мерстон. Я краснею, перескакиваю через полдюжину слов и останавливаюсь. Я думаю, что мать показала бы мне книгу, если посмела, но она не смеет и только произносит тихо: «О, Дэви, Дэви!» «Клара, будьте тверды с мальчиком», — вмешивается мистер Мерстон. «Не говорите: «О, Дэви, Дэви, это ребячество». Он либо знает урок, либо не знает». «Он его не знает», — грозно говорит мисс Мерстон. «Боюсь, что так». — соглашается моя мать. — В таком случае, Клара, верните ему книгу, и пусть он выучит. Продолжает мисс Мерстон. — Да, да, конечно. Дорогая Джейн, я так и хотела сделать. Дэви, начни сначала и не будь таким тупицей, — говорит моя мать. Я подчиняюсь первому приказу и начинаю сначала. Но что касается второго, то тут меня постигает неудача, ибо я ужасный тупица. Я спотыкаюсь еще раньше, чем в первый раз. Спотыкаюсь на том самом месте, которое я только что благополучно миновал, и замолкаю, чтобы подумать. Но думаю я не об уроке. Я думаю о том, сколько ярдов тюля пошло на чепец мисс Мерстон, сколько стоит халат мистера Мерстона или о других подобных же нелепых вещах, к которым я не имею никакого отношения и не желаю иметь. Мистер Мерстон делает нетерпеливый жест, которого я давно ждал. Так же поступают и мисс Мерстон. Моя мать смотрит на них покорно, закрывает книгу и кладет ее возле себя, словно это недоимка, по которой мне придется рассчитаться, когда я покончу с другими уроками. Количество этих недоимок растет, как снежный ком. Чем больше их становится, тем тупей становлюсь я. Дело безнадежное. Я чувствую, что барахтаюсь в трясине чепухи и решительно не могу выкарабкаться, а потому покоряюсь судьбе. Есть нечто глубоко печальное в тех полных отчаяния взглядах, какими мы обмениваемся с матерью, когда я делаю все новые и новые ошибки. Но самый страшный момент этих злосчастных уроков наступает тогда, когда мать, полагая, будто ее не слышит, пытается, едва шевеля губами, подсказать мне. В это мгновение мисс Мерстон, давно уже подстерегавшая нас, произносит внушительно: «Клара!» Мать вздрагивает, краснеет и слабо улыбается. Мистер Мерстон встает с кресла, хватает книгу и швыряет в меня или дает мне ее под затыльник. Затем берет за плечи и выталкивает из комнаты. Даже в том случае, если урок проходит благополучно, меня ждет самое худшее испытание в образе устрашающей арифметической задачи. Она придумана для меня и продиктована мне мистером Мерстоном. Если я зайду в сырную лавку и куплю 5000 глостерских сыров по 4,5 пенса каждый и заплачу за них наличными деньгами, Тут я замечаю, как мисс Мерстон втайне ликует. Над этими сырами я ломаю себе голову без всякого толка и превращаюсь, наконец, в мулата, забив все поры лица грязью с моей грифельной доски. Так продолжается до самого обеда, когда мне дают кусок хлеба, чтобы помочь мне справиться с моими сырами, и весь вечер я пребываю в немилости. Теперь, по прошествии многих лет, мне кажется, будто все эти несчастные уроки обычно кончались именно так. Я готовил бы их превосходно, не будь Мерстонов. Но Мерстоны зачаровывали меня взглядом, словно две змеи и жалкую птичку. Даже тогда, когда утреннее испытание проходило благополучно, я достигал этим только того, что не оставался без обеда. Мисс Мерстон не могла видеть меня свободным от занятий, и как только это случалось, она обращала на меня внимание своего братца и говорила: «Клара, дорогая, нет ничего лучше работы. Задайте вашему сыну какие-нибудь упражнения». И меня снова засаживали за книгу. Игр со сверстниками я почти не знал, так как мрачная теология Мерстонов превращала всех детей в маленьких ехидн. Хотя был в далекие времена некий ребенок, которого окружали ученики, и внушал, что они портят друг друга. От такого обращения я через полгода, естественно, стал печален, мрачен и угрюм. Этому способствовало также и то, что я чувствовал, как меня ежедневно отстраняют, оттесняют от матери, и мне кажется, я и в самом деле превратился бы в тупицу, если бы одно обстоятельство этому не помешало. После моего отца осталось небольшое собрание книг, находившихся в комнате наверху, куда я имел доступ. Она примыкала к моей комнате. Никто из домашних никогда о них не вспоминал. Из этой драгоценной для меня комнатки вышли Родрик Рандом, Перегрин Пикль, Хамфри Клинкер, Том Джонс, Векфильдский священник, Дон Кихот, Жиль Блас и Робинзон Крузо. Славное воинство, составившее мне компанию. Они не давали потускнеть моей фантазии и моим надеждам на совсем иную жизнь в будущем, где-то в другом месте. Эти книги, так же, как и «Тысяча и одна ночь» и «Сказки джиннов», не принесли мне вреда. Если некоторые из них и могли причинить какое-то зло, то, во всяком случае, не мне, ибо я его просто не понимал. Теперь я удивляюсь, как ухитрялся я находить время для чтения, несмотря на то, что корпел над своими тягостными уроками. Мне кажется странным, как мог я утешаться в своих маленьких горестях? Для меня они были большими, воплощаясь в своих любимых героев, а мистер и мисс Мерстон превращая во всех злодеев. Я был Томом Джонсом в течение недели, Томом Джонсом в представлении ребенка, самым незлобивым существом, и целый месяц крепко верил в то, что я Родрик Рандом. Я жадно проглотил стоявшие на полках несколько книг о путешествиях. Я забыл, какие это были книги. Припоминаю, как в течение нескольких дней я ходил по дому, вооруженный бруском из старой стойки для сапожных колодок. Превосходное подобие капитана Королевского британского флота, который окружен дикарями и решил дорого продать свою жизнь. Но капитан никогда не терял своего достоинства, получая подзатыльники латинской грамматикой. Что до меня, то я его терял. Тем не менее, капитан оставался капитаном и героем, невзирая на все грамматики, всех языков в мире, живых и мертвых. Эти книги были единственным и неизменным моим утешением. Когда я думаю об этом, передо мной всегда возникает картина летнего вечера. На кладбище играют мальчики, а я сижу у себя на постели и читаю с таким рвением, словно от этого зависит все мое будущее. Каждый амбар по соседству, Каждый камень церкви и каждый уголок кладбища были связаны у меня с этими книгами и вызывали в памяти отдельные прославленные сцены. Я видел, как Том Пайпс взбирается на колокольню,